Беседа Иисуса Христа с Никодимом. Среди людей, пораженных чудесами Иисуса Христа и уверовавших в Него, был фарисей Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу Христу ночью, тайно от всех, чтобы не узнали об этом фарисеи и начальники иудейские, не взлюбившие Иисуса Христа. Никодим хотел узнать, действительно ли Иисус Христос есть ожидаемый Спаситель мира, и кого Он примет в свое царство, что нужно сделать человеку, чтобы войти в Его царство. Он сказал Спасителю: «Рави, учитель, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Спаситель в беседе с Никодимом сказал: «Истинно говорю тебе, кто не родится снова, тот не может быть в Царстве Божьем». Никодим очень удивился: как может человек родиться снова? Но Спаситель говорил ему не про обычное телесное рождение, а про духовное, то есть, что человеку необходимо измениться, сделаться совершенно иным по душе своей, совершенно добрым и милосердным, и что такая перемена в человеке может произойти только силою Божьей. Спаситель сказал Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды через крещение и от Духа, который сойдет на человека во время крещения, не может войти в Царствие Божие». Спаситель объяснил Никодиму, что человек, родившись только от земных родителей, остается таким же грешным, как и они, значит, недостойным Царства Небесного. Родившись же от Духа Святого, человек становится чистым от грехов, святым. А как совершается такая перемена в душе человеческой, этого дела Божие людям не понять. Потом Спаситель сказал Никодиму, что он пришел на землю пострадать и умереть за людей, не на царский престол взойти, а на крест, как Моисей вознес змея в пустыне, то есть повесил на древо медного змея, чтобы спасти от смерти укушенных ядовитыми змеями евреев, так должно вознесенно быть Сыну Человеческому. То есть также должен быть поднят на дерево крестное и Христос, Сын Человеческий, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел вечную жизнь». Бог так любит мир, что для спасения людей отдал единородного Сына Своего на страдание и смерть и послал Его в мир не для того, чтобы судить людей, а чтобы спасти людей. Никодим с этого времени сделался тайным учеником Иисуса Христа.